Пятое. Датчик пожарной защиты собрался бить тревогу, принявший накуренный за возгорание, но Брама ловко метнул крышечкой из-под пива, и он, жалобно пискнув, затих. Это было некультурно и неправильно, но тащиться вырубать разоравшуюся сигнализацию на другой конец консульства дольше. Сильф, раздернув тяжелые гардины, дотянулся до форточки, впуская вихрь серебристых снежинок, и зачарованно затих. После полуночи метель утихла, засыпав двор большими сугробами, на которых проступал очерченным квадратом падающий из окна свет. «Мда, ситуация!» — в который раз констатировал Брама, разливая по стаканам пиво. «Вроде же глупость, а досадно». «Веришь? От кого угодно ждал. От конгрессменов, Пентагона, нефтяных корпораций и прочих акул капитализма, а тут проповедники. Были б баптисты или мормоны какие, забил бы, как и правительство. Так нет же. Забаламутили своими бреднями в преддверии Рождества католическую общественность. Даже папу римского начали дергать петициями. А маму?» Хохотнул Эльвин. «Все-все молчу. Да с чего они решили, что это все случится под Рождество, откуда сроки?» «В вопросах религии и веры нет и не может быть логики. Все опирается на личные чувствования, под которые подгоняется подходящий эпизод священных писаний. Верующий апеллирует к материализму и науке, что она не может объяснить природу необъяснимых явлений и дать ответы на все вопросы бытия». «Подобного специалиста я искал, любезный Ровен». Мак посмотрел свежеотпечатанный паспорт. «Воронцов. С ног сбился, даже Браму вызвал, но где взять такого, который понимал бы вопросы веры не с кем-то написанных трактатов, а опыта?» «Много тысячелетнего, прошу заметить», — отсалютовал стакан Браван. «Только эзотерических примочек у нас теперь нет. Тем более, кому, как не вам, доказать на их языке, что это бредни человеческой истерии?» «Это да», — кивнул Брама. «С нашим патриархатом куда легче. Не зря там схема заседает». «Католики с православными на ножах, а тут еще прогрессорский поп в епархии и потому не верят. Совет там проще. И не зря был коммунизм. Люди привыкли опираться на доводы разума и науки. Да и там люди не глупые. Вера на уровне театрализованного действия, вроде привычки, а все же поддаются на истерию. Это проблема правительства, но и оно воспитано в лучших традициях. С нами Бог». «Вера опирается на еще менее надежный источник – собственное чувство», – отозвался от окна Сильф. «Менее надежный инструмент, нежели разум, который не дает всех ответов сразу, но ищет их, подвигаясь познанию все далее вглубь, раздвигая границы материи и приходя к пониманию, материи и энергии неделимы в принципе». «Совершенно верно. Именно выворотники заставили нас поменять концепцию материализма и признать – все, что существует за границами зримого, та же материя, но в ином фазовом состоянии. Я долгое время был тесно знаком с этими формами разума». «Хорошо, мы возьмемся. Но будем действовать своими методами, без предварительных согласований». «Да ради бога!» — поднял руки консул. «Если вас в магазине за синхрон не признали, вам и карты в руки». «А бывать вторично таки пришлось», — философски констатировал Брама. «Впору тебе пивопровод проводить». «Хватит и того, что я специально держу для тебя запас местного. Вдруг залетишь на огонек. Проще же сибарицу». «Будет вам, товарищи синхро. Вылетаем утренним рейсом и приступаем к работе. Высажу подальше за предвестниками апокалипсиса. Дьявольскими обольстителями ведят наблюдение. Ждут момента, когда мы вывезем из нашего мира антихриста или будем бурить глаз в преисподнюю». «Бред. Но люди, особенно пожилые, верят. Молодежь хвастичнее. У них всплеск фанобще-звездного пути. Забавно, но наш транспортный луч схож с их киношным в один-в-один, облегающие уники и даже модель коммунизма. Несколько разочарованных, что на звездах нет острухих вулканцев и прочих вымышленных рас, но с удовольствием ходят экскурсиями на корабли и ожидают запуска кольцевой в Вашингтоне. Отличники действительно полетят». «Это все хорошо, но только не кажется ли вам, что мы занимаемся, извините за резкость, какой-то фигней? Вроде бы все мы взрослые люди, прогрессоры, да да, вы двое тоже. Не стройте из себя невинность римских пап. Система тоже проводила прогрессорскую деятельность, правда, в личных интересах, отнюдь не человечества. Так вот, взрослые серьезные люди, прогрессоры, занимаются серьезными делами, эволюционированием цивилизаций, оказанием посильной помощи в выходе из социальных, а часто экологических тупиков. А мы тут испугались проповеднической истерии. Да и не без нас, только и делают, что бесконечно переносят дату конца света. С той разницей, что теперь есть в кого тыкать пальцем, вопя бесовской труди. А знаешь, Стасик, ты прав. Уважительно посмотрел сухопарый консул. И чем мы тут занимаемся? Какими-то полоумными истериками от религии, представляющими значительный пласт общества, мягко сказать, законсервировавшегося в развитии, если не мягко, застывшим ко всем чертям. Да, ты прав, нам это надо, как киноиду в пятая нога. Нужно налаживать социальные связи, искать диалог, основанный не на ядерных дубинках и жажде личной наживы и процветания, а на более высоких и гуманных концепциях. И это довольно большая прослойка. При всем уважении, его неотъемлемая часть. Нам это не нужно. Это нужно им. Собственно, потому, вместо того, чтобы вести сейчас шашни с Пентагоном по поводу постепенного уничтожения стратегического ядерного вооружения, который час пью пиво в поисках оптимального решения проблемы религиозной истерии. Зришь суть? Эти ангелы небесные. Оптимальное решение средств, ресурсов и нервов. Они эту кухню изучали не одно тысячелетие. И найдут способ вправить вывихнутые стереотипами извилины на должное место. Да захотим и сейчас, щелкнем пальцами. Он демонстративно щелкнул. И вся эта фигня в головах уляжется сама собой. Но как ни крути, это будет насильственное вмешательство. И мы будем ничем не лучше системы иерархии. Сначала одно послабление. Совсем малюсенькое послабление. Своими же принципами. Разумеется, во имя всеобщего блага. Потом другое. А дальше, гляди, станем называть себя богами. С гордостью взирая, сколько блага принесли, пожертвовав свободой одного заблуждения. Не хотел никого обидеть. Просто не понимаю, зачем тратить на это время. Постепенно само рассосется. Со временем. А за это время в религиозных войнах и стычках могут погибнуть люди. Или ими тоже жертвовать. Да, спасти всех сразу не можем. Не можем бесконечно вытирать носы. Можем только дать шанс и привить совесть и чистоплотность. Все-все. Лег на брюхо и, прося пощады, бью хвостом. Забирай ангелов, только осторожнее, они вымирающий вид. Стасик, я очень тебя уважаю. Серьезно взглянул Сильв. Но если еще раз назовешь этим прозвищем, дам в глаз. Поддерживаю. Подмигнул Равен Воронцов. А я помогу. Да ну вас, притворно обиделся хозяин. Прилетели, нахамили, пиво выпили, да еще в глаз дали. Совсем как люди. Дверь распахнулась, и на пороге застыла изумленная Ники, пытаясь хоть что-то рассмотреть в этом задымленном блиндаже. Вы в курсе, что сейчас пожарные ворвутся? Какой-то сознательный гражданин звякнул, благо я успела упредить. «Ники, ты золото!» Раздался из пелены бас Брамы. «Это безобразие я устроил. Крышечку и так, дзынь, и готово. Тут такая проблема, сестренка. Голову сломать можно. До самого утра мозговали. Так народ сейчас придет на работу?» «Ваше счастье, сегодня суббота. Только дежурная. Под посольством красной машины с мигалками. И зевак хоть и разгоняй». Раздался щелчок пальцев. Дымка исчезла в мгновение ока, представив грозному взгляду строевой, заваленный пустыми банками от кильки стол и два ведра, одно одолженное в магазине, а второе красное скоммуниздили с пожарного щитка. Сами судите, где ж среди ночи искать столь объемную тару. Не успели опорожнить одно ведро, как послали с другим, располагающего к себе Сильфа. Забавненько же он выглядел, неся по ночному городу взявшееся ледяной коркой пива. Баночного они не признавали. Раздался второй. Жестянки отправились в небытие, рассыпавшись на элементарные частицы. Абрамов вздохнул, пошел возвращать ведра на положенные места, забыв вовремя убраться. Получив за это в дверях чувствительный тычок под ребра, Стас тут же сел в кресло, показывая, кто тут главный, и протянул паспорта. «Ники, срочно завизируй. Товарищи Воронцов и Светлов вылетают в консульство США с дипмиссией». Строева кивнула. Она умела чувствовать грань между дружбой и работой, обещая вернуться через 10 минут. Макгрегор виновато улыбнулся, а Равен Воронцов на большей фантазии не хватило, с интересом. Решением Стаса стал обыкновенным человеком со всеми вытекающими недостатками. Сильв был растерян, фамилия Светлов не сочеталась с именем, и он пытался придумать подходящее. Строева вернулась быстрее 10 минут и вручила им паспорта. «Товарищ Воронцов, товарищ Светлов, прошу паспорта и поздравляю с советским гражданством. Вот командировочные». Оба принялись заинтересованно изучать деньги. Ранее для них они были бумажками, бессмысленными фантиками, но в стране капиталистического лагеря означали возможности и социальный статус. Советские паспорта еще и неприкосновенность. «Очень рад был познакомиться». Церемонно раскланялся консул. «Жду с ответным визитом в Вашингтон. Это будет для вас хорошей практикой наглядной социологии. Курируемая мною страна подает надежды на лучшее и имеет шансы на изменения». «Действительно, Ники», — согласился Ирин. «Рекомендую воспользоваться приглашением, тем более, что меня несколько дней не будет. Предстоит разбирать следствие визита здешнего президента в ретроспекцию. Вместо меня остается Ярошенко». «А проблемы с визитом?» Выходя за Стасом, попытался вспомнить Макгрегор. «Случилось что-то важное?» «Непредвиденное. Ты не задавал вопрос, с какого перепугу Украина стала делать стремительно шаги на пути социальных преобразований? Хотя до этого олигархи ерзали и чесались по принципу то к умным, то к хорошим. Красный рубль, конечно, стимулирует работу мозговых клеток правящей верхушки. Надо до такой же степени, чтобы вдруг начать что-то делать для людей». Да они с пакетом соцгарантий делились до тех пор, пока в Минске не сел Витязь. «Это общая проблема. На пришествии не могли решить выгоднее продать земли и народ нам, то есть США, или людям взять власть в руки и выстраивать отношения с таможенным союзом и более-менее стабильной предсказуемой России. Ну и в чем фокус?» «Ники расскажет по дороге». «Ну все, старина, хорошего неба, сельф, ровен, успехов в решении поставленных задач». Он тепло пожал руку американскому коллеге, приобнял бывших небожителей и хотел по-дружески чмокнуть щеку Ники, но вовремя опомнился. Охрана просила расстроенных отсутствием пожара зевак разойтись, но те не спешили. Стреловидный глайдер Мака распахнул люк. Ники, прощаясь, сжала ладонь Стаса и заняла место пилота. Зеваки провели взглядами, рванувший ввысь глайдер, и стали расходиться. Стас же вернулся в кабинет и, обреченно вздохнув, набрал координаты ретроспекции.